Час ночи меня сдернули с койки. Тревога. Немцы летят. Я тут же стал суматошно одеваться, и когда закончил, следом за остальными, выбежав из здания, общежитие вскочил в отъезжающую полуторку. На подножках все места были заняты, и меня втащили в кузов. Благо, задний борт был открыт, и водитель погнал машину в сторону стоянок, где механики уже ожидали летчиков. Вчера день все же тяжелый был. И не полет, а встреча с так называемыми коллегами-врачами. Убил бы гадов, да не поймут. В общем, до вечера надо мной измывались. Даже рентгеном просветили. Дважды пытались, но я не дался. И ничего не нашли, сказав, что здоровье идеальное. Даже нога более-менее. Правда, кость хрупковата. Я все же смог амулетом подправить снимок, и были видны повреждения кости, чего на самом деле уже не было. А то раскрыли бы. Ладно, отбился. Да толком отдохнуть не дали, всего 5 часов поспал. На стоянке уже был Иванов. Отдавал команды, его голос не спутаешь. Немцы шли общей группой. Высотники и бомбардировщики. Иванов распределил роли так. Они берут основную группу бомбардировщиков, благо высота позволяет 10 тысяч метров. Выше подняться не могут, это их потолок. А я работаю, как всегда, по высотникам. Первые поднимаются 2 эскадрильи, а третья чуть позже. Мы разбежались по машинам и стали выкатывать аппараты на взлетную полосу. Я взлетел после 1-й эскадрильи перед 2-й. Поднимаясь на высоту, идя упорно вверх и держась от звеньев других машин подальше, я полетел в сторону немцев. Кроме нас были видны другие наши истребители. От города, перекрытого аэростатами заграждения, мы держались подальше. И поднимаясь, я размышлял. Вчерашний мой экспромт в кабине Комкора пока остался без последствий. Служу, летаю. Но всяко может быть. Как говорят в Советском Союзе, неприкасаемых не бывает. Так что рано или поздно за эту историю мне еще попадет. Пока не знаю как, но отыграются. Сейчас, может, и не тронут, понимают мою ценность. Но никто не помешает это сделать, когда я уже не буду нужен. То есть после войны. Пусть попробуют. Я поднялся до 13 тысяч и продолжил набирать высоту. Маски на лице не было. Потом спущу воздух из баллонов. А так она только мешает. Амулет справляется с этой работой лучше. А вот и немцы. 3 группы по 10 бомбардировщиков «Хенкель-111» в модификации высотников. Но больше, чем на 10 тысяч, те не поднимаются. А выше и чуть в стороне летело 8 «Юнкерсов» 86-х, а в сторонке, заметно отстав, 2 разведчика той же модели. Все высотники шли на 14 тысячах метров. Думаю, разведчиков отправили отследить, если вдруг нападение на них последует, и зафиксировать это. То есть... Если нападут на ту 8-ку, вероятно, будут делать снимки на специальную фотопленку для ночной съемки. В этот раз никого отпускать я не собирался. Высотники вернуться не должны. И сейчас ночь. Это не день, когда с мессерами дерешься. Приходилось магию использовать по немцам, в которых в данный момент стреляешь. А то не поймут. Разом все вспыхнули и на землю рухнули. Маскировался я. А тут никто не мешает мне повеселиться. Я подошел к замыкающему высотнику, и тот задергался. Ночь светла, как по заказу. И, видимо, немцам обо мне передали их товарищи с разведчиков, которые меня рассмотрели. Да поздно. Я расстрелял кабину, и, вращаясь, самолет стал падать. Сообщить об этом деле я не мог, рацию мне так и не поставили, хотя заявку я дал. После этого, обстреливая другие высотники, я руками сломал им крылья. И, вращаясь, оставшаяся 7-ка стала падать. Мне они не интересны. И время на них тратить я не хотел. А развернулся к разведчикам, которые еще не поняли, что произошло. И, сблизившись с одним на километр, убил пилота и 3 наблюдателей. Просто задушил и взял управление разведчиком на себя. Такой модификации этого высотника у меня не было. А я планировал его заполучить, причем в 2 экземплярах. Для того я те 8 так быстро избил. Чтобы, управляя обоими трофеями, это новый опыт, совершить ими посадку. Также и МиГ посадить. Потом тела немцев прочь, самолеты в хранилище и вылетаю на базу. Я никак не мог найти место, где бы мог сесть без свидетелей и летел пока на высоте. Я не о площадке, это не проблема. Просто в воздухе довольно много было наших истребителей. Никак не ожидал, что у Москвы столько ночников базируется. Однако, уведя трофеи в сторону, стал спускаться и посадил одновременно 2 разведчика. Потом сел сам. Раздел немцев, все трофеи в кабины, а самолеты в хранилище. Немцев бросил обнаженными. Вернувшись в свой истребитель, я поднялся в воздушное пространство и, набирая высоту, подлетел к Москве. Там виднелись пожары. Значит, кто-то прорвался и уже через 15 минут заходил на посадку. Да и боезапаса у меня не осталось, все расстрелял. А когда я подгонял машину к укрытию, меня там встретил улыбающийся Никита. Помогая вылезти из кабины, он тараторил. «Я час назад приехал, товарищ майор. Как раз, когда вы на взлет пошли. Вещи забросил и быстрее готовить встречу. Сколько сбили?» 7. «Трое ушли, суки. Всего 10 высотников было. 8 бомбардировщиков, 2 разведчика. Последние в стороне шли». «Ого! Подтвердить трудно будет. Мне главное, сколько немцев не вернулось к себе на аэродром. А запишут на меня или нет, неважно». Закончив снимать снаряжение, я по традиции вручил Никите апельсин и направился в сторону штаба. И пока спешно заправляли и пополняли машины боекомплектом, туда подтягивались другие летчики. Шли все, которые прилетели раньше или только что. Я доложил о 7 сбитых и довольно точно указал на карте их места падения, а дежурный занес в журнал. Ну и рапорт я начал писать. Вряд ли мне их подтвердят, но я не переживал и в рапорте написал то, что хотел. Чуть позже удалось узнать, что из нашего полка не вернулось 4, и 3-я эскадрилья еще в воздухе. Однако информация о том, что немцев сбили больше 2 десятков, вроде прошла. Наши неплохо валили хейнкели, несмотря на их оборонительное вооружение. 2 тарана было. Еще сейчас мы в готовности просидели в кабинах истребителей, а потом тревогу отменили, и мы направились досыпать. Больше налетов не было. Всего 1 волна. Наверное, пробная. 2 дня ничего не происходило. Я учил карты, сдавал по ним зачеты, 2 подавал заявку на увольнительную по семейным обстоятельствам, но не дали. Командир 2-й эскадрильи теперь не поможет. Не вернулся из боевого вылета. Ни самолета, ни его не нашли. Записали пропавшим без вести. А вот сбитых мне так и не засчитали. Все пошло на общий счет полка. В полку Бадина, где я служил, комиссар был ни рыба, ни мясо. И всех это устраивало. А в полку Иванова комиссар боевой. Сам летает. 2 сбитых на счету имеет. Я эти 2 дня прячусь от него. Достал со вступлением в партию. Точнее, в кандидаты. Комдив и его подручные медики, или те же конструкторы, мной, к счастью, тоже не интересуются. Видимо, все, что необходимо, они получили и просто все списали на чертовщину. Догадайтесь, кого назначили главным чертом? А вообще... Шутки шутками, но мне под Москвой, а мы стояли в 12 километрах от окраины, не особо нравилось. У Бадина я был сам себе хозяин, что хотел, то и делал. Он купался, рыбачил или готовился сдавать на диплом врача, да так и не закончил. Бадину на это было плевать. А тут шагу не ступи. То нельзя, это запрещено. Запреты на аэродроме просто бесили. Поэтому, если я карты не штудировал, то спал под своим истребителем. И вот сегодня, сбежав от комиссара, заранее узнав, что он меня ищет, я устроился за укрытием моего самолета. Там заметить меня трудно. И дремал в полглаза. А ближе к 3 часам дня услышал, как Никиту окликают. Меня ищут. Это посыльный из штаба. «Я здесь!» – зевая обозначился я. Пригнувшись, боец зашел под маск-сеть и сообщил. «Товарищ майор, за вами машина пришла. Ничего не говорят, только то, что за вами». «Кто такие?» – насторожился я. «В форме НКВД. Никит, готовь самолет. Я в бега ухожу». А увидев охреневшие лица обоих, сказал: «Шутка. Сейчас иду». Выбравшись из-под сети, я привел в порядок форму и, опираясь на трость, направился к штабу. Там действительно у новенькой черной «М»ки стояло 3 сотрудников, все командиры, старший в звании капитана. Глянув, он опознал меня, открыл дверь машины и пригласил садиться, сказав, что все узнаю на месте. Однако, по моему требованию, сначала показал документы, и только потом я сел на заднее сиденье. Он же впереди, рядом с водителем, а 2 его помощников стиснули меня с боков. Мы покинули территорию аэродрома и покатили явно за город. Долго ехали, и место, куда мы прибыли, я узнал. Ближняя дача Сталина. Капитан сопроводил меня к строению. Там у меня забрали табельное оружие, 2 ножа и провели в кабинет Сталина. Он был не один. С Рокоссовским, которому я приветливо кивнул, но после того, как по уставу доложился. «Вы догадываетесь, товарищ Крайнов, почему мы вас вызвали?» «Догадок много, товарищ Сталин. На весь их перечеты дня не хватит, однако, думаю, дело пойдет об Англии и их хотелках. Хотелках? Хорошо сказано. Да, вы правы. Политическая ситуация такова, что мы очень зависим от поставок ленд-лиза и отказаться от них пока не можем. Тем более союзники начали наращивать темп поставок. Англичане этим пользуются и угрожают задержками или вообще приостановками доставки так необходимых нам грузов. 10 МиГ-3 для англичан мы смогли выделить. Но они требуют именно вас, товарищ Крайнов. Знают из газет, кто такой этот летчик с позывным «Кот». Кстати, а почему «Кот»? Не знаю, товарищ Сталин. Я вообще собачник. Котов терпеть не могу, подлые существа. Меня так в первом вылете комполка Иванов назвал. Да и как-то закрепилось. А я у него все забываю спросить о причинах выбора этого позывного. Разве что я при нем как-то сказал, что ночью вижу, как кот. Может, в этом причина. Значит, выбора у меня нет, и отказаться от этого также нет никакой возможности. Сталин только развел руками. Я вздохнул и кивнул, давая свое согласие. Дальше пошли рабочие вопросы, которые мы тут же решали. В Англию на судне уже отплыли отгруженные истребители, а также специалисты, которые их будут собирать и обслуживать, боеприпасы для бортового вооружения, да и остальное, что нужно для существования такой эскадрильи. Через 4 дня судно прибудет в Англию. Пока разгрузят, пока доставят на аэродром и соберут, время еще есть. Однако вылетать желательно пораньше. Вылет через 2 дня. Сталин, узнав, что мне машина не важна, на которой подниматься, что МиГ, что Спитфайр, пообещал вернуть это при английском после, что я смогу и на их истребители на 14 тысяч метров подняться. Пусть проверяют. А я возможности их истребителей узнаю. Хорикейны англичане активно поставляют, а спиты еще нет, тянут. Это, кстати, одно из условий. Сразу поставят 100 машин, если я отбуду к ним. На этом меня отвезли обратно. В дороге я размышлял. Почему в кабинете еще и Рокоссовский был? Взяли для молчаливой поддержки? Вряд ли. Думаю, он находился на даче по своим надобностям и по случаю поприсутствовал и, между прочим, во многом помог советами. А вот на упертых англичан я злился. Не так их и бомбили, чтобы в позу вставать. Им высотник нужен, свой. Вот и решили выведать секреты, как удается истребитель на такую высоту поднимать. В общем, я мысленно пообещал себе устроить англичанам веселую жизнь. Нет, я на виду буду вести себя паенькой, который помогает союзникам и все такое, а по ночам, когда никто не видит, таких потерь они больше не понесут никогда. Вернувшись в полк, я продолжил жить обычной жизнью. Воздух ни разу не поднимался, да просто немцев не было. В Горьком тоже тихо. Я им посоветовал иногда в эфире работать под меня, будто кот там. И сдав машину, мой МиГ и Никита остаются здесь. Самолет принял другой летчик. Я собрался. Мне приготовили парадную форму, чемоданчик. Всем полком собирали, знали, куда я направляюсь, и напутствовали. На машине отвезли на центральный аэродром, где стоял новенький Ли-2. Их недавно начали выпускать. 3 пробные машины. Видимо, этот из той партии. Тут ждали и англичане. 5. Из посольства. И еще кто-то. Возможно, разведка. Из наших был я, еще 2 летчиков, 3 представителей наркомата иностранных дел и 2 парней, которых я сходу опознать не мог. А по манерам – особисты. Англичане, увидев меня, оживились, подошли, руки пожимали, говорили, как рады, что я к ним отправляюсь. А уж как я рад! До зубовного скрежета. Но полетели мы, к моему удивлению, не куда-нибудь на юга, через Африку, а на север. Нашей целью был Мурманск. Там с аэродрома нас на машинах, видимо, со всего Мурманска собирали представительного вида, отвезли в порт и посадили на английский эсминец, который уже через час, ближе к ночи, покинул бухту и на максимальном ходу направился в сторону Англии. Кроме нас на борту было еще 30 пассажиров. И советские работники, и англичане, еще 30 моряков. Их спасли с торпедированного грузового судна. Домой возвращали. А мы с летунами заперлись в тесной каюте, нам даже офицерскую выделили, и банально дрыхли, отсыпаясь. Плавание особенно не запомнилось. Шли на максимальном ходу, Да так, что по корпусу изредка проходила дрожь, но зато смогли дойти до Англии достаточно быстро. Мы с парнями, а они оба были не боевыми летчиками, а инструкторами из Качинского военного авиационного училища, больше гуляли по палубе да спали. Ну, я еще зарядкой занимался. Не люблю, когда все тело затекает и деревянным становится. Также мы общались. Они описывали свою работу, и я нашел школу обучения летного состава не в удручающем состоянии, а просто в ужасном. Некоторые так называемые летчики военного времени выпускались с 6 часами налета. Просто топлива не было. Тогда как у немцев, пока такой курсант не налетает 200 часов, причем именно на том аппарате, на котором будет воевать в разных условиях, днем, в темноте, в облаках, его просто не отправляют на фронт. Занимательный эпизод готов рассказать. Один довольно известный немецкий летчик-эксперт, сбитый над нашими территориями, не мной, вот так описывал общение со своим новым ведомым, поясняя, что делать в сложных условиях своему ведомому. «Если мы встретим большую группу русских, сразу отрывайся от боя. Уходи со снижением, делай вид, что сбит, беспорядочно падай, а у земли выводи машину и уходи к нашим. А я тут как-нибудь сам». В противоположность, в советской авиации, когда молодые летчики прибывают в полк, их закрепляют за ведущими, опытными летчиками-фронтовиками. Они с налетом в 20-25 часов. 6 – это крайности. Зачастую, видя боевую машину в первый раз, так как их учили на УТ-1 и УТ-2, не должны в полете отрываться от ведущего. Его задача – прикрывать ведущего буквально ценой своей жизни, что зачастую и бывало. Если он оторвался, да еще вернулся, трибунал гарантирован. Такие летчики жили 1-2 боя, край 5-6. Редкие единицы воевали 3-4 месяца или полгода. Героями становились так совсем за редким исключением. Потому уже известные герои, советские летчики, все до одного довоенного обучения с немалым налетом. Также и в полках те ведущие, которые имели немало сбитых и которые именно сбивали, имея одноразового ведомого, тоже были опытными, с еще довоенной подготовкой. По сути, летчики из училищ – это натуральное пушечное мясо, направляемое на фронт, чтобы буквально завалить немцев трупами. И вот кто заботится о своем боевом пополнении лучше? Наши или немцы? И как объяснить, если потери на фронтах 3-1, но чаще 6-7-1, и счет сбитых отнюдь не в нашу пользу? Вот так и получается, что у нас, у летчиков, тоже есть свое пушечное мясо. И когда кто-нибудь начинает рассказывать, как наши летчики пачками сбивали немцев, не верьте, к 43-му ситуация не выправится. Мы лишь будем воевать с немцами на равных. Но в небе немцы будут драться ожесточенно до конца войны, так что каждую победу наши летчики вырывали с кровью и болью. Примечательным был рассказ одного из инструкторов, у которого брат служил в штурмовом полку, капитан, между прочим, герой Советского Союза. И он описал жизнь в штурмовом полку, которая мало чем отличалась от того, что было у истребителей. Но и тут своя жесть. У меня натурально волосы на голове встали, когда я слушал этот рассказ. Так вот, приходит в полк молодое пополнение, получает машины, Ил-2. В основном, видя их впервые и не успев облетать, так пару раз в воздух поднимались, как следует срочное боевое задание. А для штурмовиков обычно такая срочность означает смертельное задание, когда возвращаются единицы, а бывало вообще не возвращаются. Особенно если мост бомбить, где зениток, как собак нерезанных. Что делает командир? Отдает приказ. Мол, никаких своевольностей, делай как я. Они летят к мосту, переходят на бреющий полет и над водной гладью устремляются к цели, для немецких зенитчиков появляясь неожиданно и буквально в считанных метрах от моста. Командир эскадрильи тянет ручку на себя. Если варежкой не зевал, то успеешь дернуть штурвал на себя, а если нет, то расчет капитана оказывается верным. Двое-трое, реже один, всегда врезаются в мост. Соответственно, происходит детонация боеприпаса, рвутся бомбы, и мост уничтожен. Второй заход делать не нужно. А зенитки-то в готовности, и вряд ли кто эту атаку из штурмовиков пережил бы. И эскадрильи с небольшими потерями, где-нибудь на подходящей цели, освободившись от груза, бомб и ракет, возвращается в полк. Там, естественно, оформляют наградные листы, посмертно, описывая, что их сын или сыны поступили как настоящие герои, направил свою боевую машину на мост. Подло? Да что вы, война идет. Или вся эскадрилья ляжет, или так осознанно подставить одного-двух. Напомнить, кто эти молодые летчики? Пушечное мясо. Да и сам я, хоть и в ПВО служил, немного знаком с этой кухней. И подготовка Люфтваффе у меня вызывает искреннее восхищение. Чего я в зенитчиках не остался? Наверное, сам же и отвечу. ПВО — это не передовая. И после первого боя я из молодого мяса стал более полезным, но все равно пушечным. Это сейчас я считаюсь опытным летчиком, вполне состоявшимся. А раньше на меня больше как на выскочку смотрели. Да-да, так оно и было. Да уж, наговорились. В порту, я даже и не знаю в каком, мы сошли на берег. Потом машины, аэродром и полет на самолете. Спросил у летчика модель. Оказывается, Альбемарл. Спроектировался как бомбардировщик, но используют как транспортник. Британской постройки. Уточнил, как машина. И по горячим заверениям британца, говорившего, что машина чудо как хороша, понял, что полная хрень. Летело нас 10 человек. Мы трое, четверо из нашего представительства. Один вроде авиационный инженер, не успел к отправке судна с истребителями, и трое англичан. Пока летели, мы общались с экипажем. Парней оттого, видимо, и выбрали. Не только инструкторы, но и на английском более-менее уверенно лопочет. Один неплохо, а другой заметно хуже, но понять можно. Мы добрались до Лондона. Аэродром, который нас примет, располагался в 30 километрах от окраин столицы. У англичан вообще воздушная служба поставлена отлично. Везде посты и раскиданы небольшие полевые аэродромы с истребителями. По 25-30 машин. Радары работают. И если немцы летят, по маршруту на них ориентируют ближайшие истребительные части. То ли дело высотники. На них осталось смотреть и только скрипеть зубами. Остановить их было нечем. И немцы тут чувствовали себя безнаказанными. Аэродром, на который мы прибыли, был стационарный. И, похоже, в мирное время тут стояли гражданские службы и осуществлялись также мирные гражданские рейсы по другим странам. То есть это был довольно крупный аэродром с двумя бетонными полосами разной длины и большим парком самолетов. Одних истребителей было три вида разных моделей и столько же бомбардировщиков. Ну и плюс нас сюда направили. Кстати, МИГов пока нет. Видимо, мы прибыли раньше, и те где-то задержались на железной дороге. Сканер все отлично показывал, и я смог определиться с расположением местных подразделений. Нас повели не к строениям, а к штабу. Там были видны следы бомбежки. Да и на полосах они имелись, у стоянок самолетов. То есть этот аэродром немцам хорошо знаком. И они с нечастой периодичностью устраивают на него налеты. А летали точно нечасто, иначе разнесли бы здесь все. Большая часть техники вообще стоит неукрытая, а лишь под маскировочными сетями. Одна бомба изрешетит осколками 5-7 аппаратов. Думаю, тут как раз безнаказанно и работают высотники. Цель крупная, промахнуться даже с высоты трудно. И что важно, как сообщил полковник, старший командир на аэродроме, встречал нас у трапа, сейчас над Англией летал немецкий разведчик на Юнкерсе 86. С аэродрома мы его не видели. Господин полковник, если мне предоставят готовый к вылету Спитфайр с оборудованием для полетов на высоте, то я его собью. На меня посмотрели как на идиота и с некоторой брезгливостью. Однако один из англичан, который прилетел с нами, попросил полковника выделить такой самолет. Тот кивнул, будто ему отдали прямой приказ, и тут же стал командовать. Вскоре меня облачили в утепленный высотный костюм, выдали шлемофон, парашют, но карту боевых действий не дали. Меня с аэродрома будет сопровождать звено истребителей, и оно же меня сопроводит обратно, чтобы не заблудиться. До наступления темноты оставалось часа два. Успеем. Правда, есть хотелось. Думал, на аэродроме покормят, но раз тут такое дело... Вы не считаете меня таким прям отважным авантюристом или будто я хочу показать себя перед англичанами? Даже и не думал. Просто мне нужно сбить этого немца и обозначить себя, чтобы немцы узнали о моем здесь появлении. Это необходимо для дальнейшего моего плана. За время плавания я все успел обдумать и, понимая, что зачастую буду импровизировать, все равно буду следовать своему разработанному плану. Хребет его у меня довольно четко прописан. Если проще, на аэродром придут немцы, чтобы уничтожить меня и мой истребитель. А без этого сбитого, как у меня все получится связать встроенную линию, смекаете? Так что мне нужно поиграть с немцем, чтобы он на всю Англию и половину Франции разорался. Как его сбивают на предельной высоте и сообщил обо мне. Немцы тоже не дураки, и дважды два сложат правильно, особенно если им подсказать. Машина у англичан оказалась на удивление легкой в управлении по сравнению с МИГом. Точно даже не знаю, как англичане будут учиться на нем. Машина набирала высоту, а я, управляя одной рукой, второй достал из кольца термос-контейнер с горячей едой, тушеной картошкой с курицей, хлеб, вилку и приступил к еде. Сам себя не покормишь, никто не покормит. На англичан надейся, но сам не плашай. Я успел поесть и как раз горячий шоколад пил, как нас, наконец, вывели на немца. Я уже был на 11. Четверка англичан того звена, что меня сопровождала, начала заметно отставать. Ну, а я полез на высоту и не спеша погнался за немцем. Тот дергался, все поднимался и вопил в эфире. Потихоньку догнав его, я подбил двигатель, потом второй, и нарушил рули управления. И тот, вращаясь, понесся к земле. А неплохое вооружение у Спита. Две пушки, о четырех легких пулеметах не говорю, а не так для массовки. Сбил я немца как раз над береговой линией, когда он драпал к себе. Никто из него не выпрыгнул. Самолет упал в море в 100 метрах от берега. А я, спустившись, полетел в сопровождении той же четверки обратно к аэродрому. Ну вот, начало положено. Осталось дождаться прибытия эшелона с МИГами, и как их доставят на аэродром, можно начинать. А спитфайеров нужно набрать побольше под видом их уничтожения. Машина мне понравилась, и кабина просторная. Может, еще что из бомбардировщиков возьму. Только сначала узнаю, что это за машины. А этот истребитель нужно вернуть, он полковнику принадлежит. Она неплохо собрана, почти как на ручной сборке, но серийная. Солнце почти зашло, когда Спит под моим управлением докатился до конца взлетной полосы, и за мной садилось сопровождавшее меня звено. Остановившись, я довольно улыбнулся, открывая фонарь и выбираясь на крыло. К счастью, здесь не было русской привычки поздравлять со сбитым, выражая радость хватанием и подкидыванием в воздух. Просто лыбились и хлопали по плечам, так выражая свою радость. А до этого рожи кривили, сволочи лицемерные. Ну и руку жали. Уж это-то я выдержу. Сопровождавшие меня летчики были в восхищении и в не меньшем недоумении, описывая всем, кто пожелает слушать, как я поднялся на невозможную высоту на спите полковника и сбил таки немца. Они этого не видели, все происходило вне пределов видимости аэродрома. А сопровождение и наблюдатели с земли сообщили, так что радость была. Потом нас пригласили в местную столовую. Я уже сдал все, что мне выдали. Парни, пока я был на вылете, отнесли мои вещи в казарму, где нам выделили общую комнату. Тут также и мужики из наркомата проживали. Один точно докладчик от разведки, ну или там других служб. В столовой я ел не особо охотно, так пробовал разные блюда. И понял, что английская кухня мне точно не нравится. Я и раньше это подозревал, когда жил здесь, а теперь убежден. У них кухня, если не худшая в мире, то где-то в хвосте, в этом я уверен. Мы успели поесть, дважды выпить вина за победу из-за сбитого высотника. Дальше потихоньку начали знакомиться с английскими летчиками. Я держался в тени, не выказывая особого желания это делать. А тут сообщение. Позвонило командование, хочет видеть того, кто сбил высотника. Там уже известно, что это русские. А полковника изрядно перекосило от этого. Внешне он не показывал, но я видел. Жуть как злился. После посадки тот Спит, на котором я летал, сразу утащили в ангар, где когорты инженеров и техников начали его осматривать. И ничего не нашли, о чем тут же доложили полковнику. Сейчас только что вернулся летчик, который поднимал эту же машину и сообщил, что на ней с трудом поднялся на 11-900, и все, мотор захлебывается. А он и направил ко мне своего адъютанта с приказом напоить меня и выведать, как я это сделал. В чем-то понять полковника можно. Сколько летают, сбивают, а высотников достать не могут. А тут какой-то русский нахал, хромоногий, прилетел и легко сделал то, что они, герои Британии, сделать не могут. И командование чествовать будет не его полковника, а этого хмыря, это я себе. Однако он приказал выделить машину и вместе со мной, мужиком из наркомата иностранных дел, съездил в штаб. Там еще шла работа. Встретили. Генерал поздравил меня, пообещал даже награду, после чего отпустил. То есть меня привезли, показали высокому начальству и отправили прочь, с глаз долой. Нормально так. А вернувшись, я принял душ и завалился спать. Парни-инструктора уже храпели на соседних койках.